Ангелообразом земного сущи естеством яви тебе всея твари, Создатель, благоплодную бодоброту души твоей опровидев, преблаженне Николае, научи всех вопить и тебе сице. Радуйся, от утробы матерни очищенный, радуйся даже до конца освященный, радуйся рождением своим родителей удививый, радуйся силу душевную лабие по рождестве явивый, радуйся саве земле обетования, радуйся цвете божественному сождения, радуйся лозо добродетельное винограда Христова, радуйся древо чудоточное рая Иисусова, радуйся клине райского грозянения, радуйся миру Христову благоухания, радуйся яко тобою отгонится рыдание, радуйся яко тобою приносится радование, радуйся Николае, великий чудотворец.